Величие души. А как у вас с величием души? Все остальное кажется в порядке. Но не играя в поддавки и прятки, скажите, как с величием души? Я знаю, это нелегко, непросто. Ответить легче, чем осуществить. Железные канаты проще вить. Но как там в отношении благородства? А как там с доблестью, геройством, славой? А как там внутренний лучится свет? Умен ли сильный, угнетен ли слабый? Прошу ответ.